Молодые солдатики поклонились всему собранию и скромно уселись в конце стола. Беседа, прерванная была их появлением, снова возобновилась. В другом конце длинного стола поднялся мужчина, крупный, плотный, широкоплечий, с энергичным лицом и большими черными глазами. «Братцы!» — произнес он громким, зычным голосом. «Во имя цесаревны прошу слова». «Пусть говорит! Пусть говорит!» — послышались со всех сторон сильные голоса. «Говори, брат, ты старше нас всех, и слово за тобою», — произнес один из сидевших за столом. «Говори, говори, пусть говорит!» — загудело снова со всех сторон. «Государи мои!» — откашлявшись, начал молодец-гренадер с черными сверкающими отвагой глазами. «Прошло уже три слишком месяца, как шведы подошли к русским границам. И что же? Левенгаупт взял Вильгельмстранд. Шведы разбиты. Ласси и Рейд одерживают мелкие победы. Воззвание к русским, в котором говорится о том, что шведы заключат мир, лишь только цесаревна водворится на престол, не имеет силы. Брауншвейгские торжествуют. Принцесса Анна с помощью своих приверженцев не сегодня-завтра оденет на голову русскую корону. В городе слышно, что цесаревны хотят насильно выдать замуж за брата принца Антона Людовика, а если она будет противиться, грозят ей монастырем. Петрова дочка, русская цесаревна, ласковая матушка наша, должна схоронить свою красоту в недрах монастырской кельи. А нас, братцы, отошлют в Выборг всю гвардию, чтобы никто из нас не мог помешать правительнице. Не пойдем... «Не пойдем в Выборг, братцы, останемся здесь, постоим за матушку нашу», — раздались взволнованные голоса. «Да, да, постоим за лебедку нашу, за ласковую, любящую свой народ цесаревну», — вторили другие. «Не позволим отсылать нас, братцы, и что вы думали, брауншвейгские? Сплавить хотят нас из столицы, а в это время нет, не позволим совершить неправое дело». «Валим, братцы, на утро государыне цесаревне матушке. Так, мол, и так, родная, мочи нет видеть твое посрамление. Ослабони, разреши, дай постоять за тебя, красное солнышко наше. Да, да, к ней, цесаревне, гуртом, просить, умолять ее принять корону русскую». Зашумело, загудело три десятка мощных голосов. И вдруг звонкий, сочный, бархатистый голос покрыл все остальное. «А присяга? Вы забыли присягу, данную государю-императору Ивану Антоновичу, братцы?» Это сказал молоденький капрал, сидевший до сих пор тихо и спокойно на конце стола. Все головы повернулись к нему. Все глаза впились в дерзкого, осмелившегося идти против других. Черноглазый молодец-гренадер вскинул на юношу свои сверкающие глаза. «Мы присягали Ивану, это верно, ты сказал, молодчик, но Иван Антонович — незаконный наследник престола. Не он должен царствовать, а цесаревна Елизавета». И присяга малютки императору была исторгнута у нас силой. Да к тому же не он, а его родители будут владеть престолом. И немцы, снова немцы, окружат их со всех сторон. Но цесаревна Елизавета слабая женщина. Что можно ожидать от женского царствования? Снова заговорил молоденький капрал. Она дочь Петрова. «Она цесаревна русская», — горячо подхватил противник. «Иль ты не видел ее, молодчик? Вид у нее царицы, глаза синие, так и блещет умом. Поступ осанистая, царская, одно слово императрица. А кротость ее, а ласка ко всему русскому, а доброта? Кому же, как не ей, быть на престоле?»